Неподалеку от зенита, чуть юго-восточнее, горел Нергал, семиименный враг, приносящий чуму и смерть эламитянам, которого мы называем Марсом. Но Сатурн, любящий постоянство и справедливость, поднялся над горизонтом раньше, чем он, и блистал южнее в полуденном круге. Клонясь к западу красной звездой главного своего светоча, красовался знакомыми глазу очертаниями Орион, тоже припоясанный и вооруженный на славу ловец. Там же, только южнее, парил голубь. Регул в созвездии льва посылал привет из зенита, которому уже поднялась воловья упряжка колесницы, тогда как желто-красный Арктур Валапаса стоял еще низко на северо-востоке, а желтое светило козы созвездием возничего село уже в вечерне-полуночной стороне. Но всех прекраснее, ярче всех предвестников и всей рати Какабимов была Иштар, сестра, супруга и мать Астарта, идущая за солнцем царица низко на западе. Она серебрилась, испускала улетучившиеся лучи, сверкала вспышками, и продолговатое пламя, подобное острию копья, словно бы устремлялось из нее вверх. Слава и действительность. Были глаза здесь достаточно наметанные, чтобы все это различать и с толком разглядывать, темные, направленные к небу глаза, в которых отражалось все это многообразное сияние. Они скользили по валу зодиака, прочные плотины, смиряющие небесные волны, валу, где бодрствовали определители времени. По священным знакам, которые после кратких сумерек этих широт показывались один за другим, начиная с тельца, когда жили эти глаза, солнце в начале весны стояло под знаком Овна, и потому это созвездие ушло в бездну с ним вместе. Они улыбнулись, сведущие эти глаза близнецам, спускавшимся с высоты на вечер. Они покосились на восток и отыскали колос в руке девы, но возвратились в световые пределы луны и к ее серебряному мерцающему щиту, неодолимо притягиваемые чистым и мягким его блеском. Они принадлежали юноше, сидевшему на краю каменного со сводчатым навесом колодца, который неподалеку от священного дерева открывал свою влажную глубину. К жерлу его поднимались круглые выщербленные ступени, и на них покоились босые ноги молодого человека, мокрые, как и сами ступени, по эту сторону, где с них капала пролитая вода. Сбоку, где было сухо, лежали его верхнее платье, желтое широким красно-бурым узором, и его воловьей кожи сандалии, почти башмаки, так как они имели откидные стенки, охватывавшие пятки и щиколотки. Широкие рукава, спущенные своей рубахи из беленого, но по-сельски грубого полотна, юноша обмотал вокруг бедер, и смуглая кожа его туловища, казавшегося по сравнению с детской еще головкой тяжеловатым и полноватым, его по-египетски высокие или железные плечи масляно лоснились при свете луны. Ибо после омовения очень холодной колодезной водой, многократных, совершенных с помощью ведра и ковша, обливаний, которые после знойного уже дня были одновременно удовольствием и соблюдением религиозного предписания, мальчик умастил свою кожу смешанным с благовониями оливковым маслом из тускло поблескивавшей рядом с ним склянки, не сняв с себя при этом нередко сплетенного миртового венка, который он носил в волосах, ни амулета, что свисал у него на бронзовой цепочке шеи на грудь, ладанки с отворотными корешками. Сейчас он, казалось, совершал молитву, ибо с обращенным к луне и залитым ее светом лицом, прижав к бокам локти, подняв к небу руки ладонями вверх и слегка раскачиваясь, в полголоса нараспев, произносил одними губами не то слова, не то просто звуки. На левой руке у него было синее фаянсовое кольцо, а ногти его на руках и ногах носили кирпично-красные следы хны, которые он, как щеголь, окрасил и, должно быть, по случаю своего участия в последнем городском празднике, чтобы понравиться сидевшим на крышах женщинам, хотя вполне мог бы пренебречь такими косметическими ухищрениями и положиться на дарованное ему Богом хорошенькое личико, которое при детской еще округлости